Глаза есть, а погляди нету. Однажды Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в турпоход. В пути их застала ночь. Друзья поужинали, поставили палатку и легли спать. Среди ночи оба проснулись. Шерлок Холмс посмотрел на доктора Ватсона и спрашивает его: «Скажите, Ватсон, о чем вам говорят звезды над головой?» «Звезды над головой», отвечает доктор Ватсон, «говорят мне о том, что завтра будет хорошая погода. А мне они говорят, дорогой Ватсон, о том, что у нас украли палатку», вздохнув, сказал Шерлок Холмс. Оба друга правы в своих выводах, наблюдая один и тот же факт. Но согласитесь, что в сложившейся ситуации вывод Шерлока Холмса имеет большее практическое значение. Еще пример из литературной классики. Дерсу Узала как-то сказал Арсеньеву примерно следующее: «Глаза есть, а погляди нету». Старый охотник знал, что из увиденного нужно делать не только верные, но прежде всего важные для текущего момента жизни выводы. Как нам сейчас не хватает такого умения для понимания того, что происходит с нами и страной. Вот уж на самом деле, глаза есть, а погляди нету. Наблюдая в своей стране непрерывный рост цен, остановку предприятий, вымирание населения, резкое рассвоение общества, в том числе и по доходам, люди до сих пор по-разному понимают и называют происходящее. Перестройка, хаос, кризис большевизма, беспредел, демократизация, дикий капитализм, период первоначального накопления капитала. Вот далеко не полный перечень оценок, которые можно услышать. Любую оценку можно отстаивать, доказывать, что она верная. Но имеют ли эти оценки практическое значение для выправления ситуации? Давно нужно бы озаботиться и посмотреть на происходящее глазами Шерлока Холмса и спросить себя, а не говорит ли это все о том, что у нас украли палатку?